Прощай, когда на сердце камень ляжет тяжелых незаслуженных обид, когда недоброе твой недруг скажет и в гневе друг надолго замолчит. Пусть сам Господь прощать тебя научит, свое смирение сердцу подарит, с враждой непримиримую разлучит, с любовью навсегда соединит. Когда безумный, злобой ослепленный, народ на древе Бога распинал, Христос, любви и милосердия полный, грехи его на древе распинал. Не знал никто такой жестокой боли, от злых насмешек, лжи и клеветы, как Божий Сын, когда в земной юдоле Он шел на крест, чтоб грешный мир спасти. И если носишь ты святое имя и по его стезям свершаешь путь, люби людей, как он любил когда-то их, всегда во всем ему послушным будь. Пусть дивный свет небесного учения с тобой идущих рядом озарит, и даст им Бог такое же прощение, и все грехи из сердца удалит.